Глава 24. Арина. Поспешно спускалась по лестнице, не желая проворонить Ольгу. Та лихорадочно запихивала вещи в сумку, оглядываясь по сторонам. Нервничала, что понятно. 5 минут назад она узнала, что всех налетчиков повязали. Теперь решила сбежать. «Куда это ты так спешишь?» Поинтересовалась я, сложив руки на груди. Даже было интересно, как она сейчас выкручиваться будет. «Ой, Арина!» — взволнованно воскликнула она, пряча руки за спиной, пытаясь закрыть телом сумку. «Мне срочно нужно уехать. С сыном беда, а няня, как назло, заболела». «С сыном?» — переспросила, щуря глаза. Яна успела сообщить, что у этой лисы нет ребенка и никогда не было. «Это так, для убедительной сказки, чтобы объяснить, почему за столь короткое время она сменила столько работодателей». И ведь мне так горько плакалось, что ей нужна работа и готова на все. Черт, и я повелась. Особенно после того, как она с особым отчаянием поведала, что нашла нянечку, чтобы все время посвятить работе, что поможет ей содержать ребенка. Пришлось сделать исключение и попросить за нее у мужа, хотя он был против. Но она играла с целью получать информацию и передавать налетчикам и их кураторам. «Да. Он такой очаровательный, если бы ты его видела», — с восторгом начала девушка, придумывая на глазах. «Непременно, если бы он родился», — холодно проговорила, изумляясь наглости и спокойствию обманщицы. «Неужели она и правда верит в этого сына, в этого удобного, существующего лишь в ее фантазиях сына?» «Ты о чем?» — Ольга побледнела. «Не ожидала. То ли еще будет. Я только начала. О том, что у тебя нет детей и никогда не было. А та копия свидетельства, что у нас хранится, фальшивка, которую ты сама смастерила. Она, конечно, без изъянов, не подкопаешься. Но Яна с утра проверила номер свидетельства на государственном информационном ресурсе ЕГР ЗАГС. Лучезарно сообщила. Я... Ольга запнулась, пытаясь понять, как ей дальше действовать. «Однако, какая хитрая схема! Разжалобить меня, испортить отношения между Андреем и Яной, чтобы отвлечь от работы, подружиться с дежурными инкассаторами с целью получения информации, а потом обворовать нас. Умно, ничего не скажешь». «Что? Что за чушь? Я люблю свою работу и...» «Мы просмотрели все твои дела. Во всех ЧОПах, где ты работала, совершались нападения на инкассаторов. Осведомителя налетчиков никак не могли найти. А это была ты». «Что? Да как ты можешь так думать? Я...» Рука Ольги молниеносно взметнулась вверх, но я блокировала удар, отталкивая ее на стену. От моего толчка она хорошо стукнулась и по стенке сползла вниз. Медленно поднимаясь, девушка стала странно дрожать, а потом со слезами на глазах крикнула. «За что? Я ничего не сделала!» «Заткнись, мне, знаешь ли, тоже не нравится бить девочек, даже если они такие ничтожные, как ты. Так что рекомендую не раздражать меня, пока красивое личико не разбила. Поверь, я в этом мастер». «Это Яна! Она всех обманула! Всех! Она с детства ненавидит меня, вот и плетет чушь! Лишь бы оклеветать!» «И понятно, за что ненавидела. Такая мерзкая дрянь!» Не смогла удержаться от едкого комментария. «Как же она меня раздражала!» На лице Ольги появились красные пятна. Она кивнула и поспешно проговорила. «Хорошо, я все расскажу». «Вот и отлично, пошли со мной», — сказала, хватая ее за руку. «Пообщаемся в кабинете, пока парни приедут». Она спешила за мной, спотыкаясь на своих каблуках. Цокала так, что у меня в ушах отдавала. И еще эти громкие всхлипы навзрыд. Если бы не знала Яну, подумала бы, что в детском доме курсы преподают, как разжалобить и добить слезами. Но за год подруга никогда не плакала, даже когда сломала ногу, грохнувшись неудачно с ледяной горки. Поэтому у Ольги свои учителя. На лестнице удивительным образом Воронина подвернула ногу и грохнулась на ступеньки, громко визжа. Наклонилась к ней, чтобы посмотреть, почему она ладонью лицо закрывает. Как меня окатило жгучей смесью из перцового баллончика. «Ты!» — Зашипела я, отворачивая лицо, рукой хватая ее кисть, чтобы удержать. Только стала отходить от разъедающей смеси, как в следующую секунду Ольга вновь пульнула струю слезоточивого газа мне в глаза. Зарычав, я отвернулась, слыша удаляющиеся шаги. Эта тварь сбегала. От меня! «Чёрт!» – яростно прокричала, не собираясь ее отпускать. В следующую секунду раздался пронзительный крик. Да такой, что у меня, ко всему прочему, уши заложило. Тряхнула головой и поднялась с лестницы, осторожно спускаясь, стараясь не трогать глаза, только хуже сделаю. Когда стала видеть, устремила взор вперед, пытаясь понять, почему так тихо. Вроде кого-то убивали, если судить по крикам. Когда поняла причину, замерла, вглядываясь в высокую блондинку, стоящую над неподвижным телом Ольги. И хоть выглядела незнакомка довольно обычно, в голубых джинсах с дырками на коленях, белоснежных кроссовках и нежной блузке с открытыми плечами, но взгляд был настолько опасный, что даже изумилась. И это при ангельской внешности. Она без сознания, немного не рассчитала силу удара. Спокойно произнесла блондинка и дерзко ухмыльнулась. «Бывает. У меня. Думаю, это не проблема, да?» «Конечно, нет. Нужно брать пример, чтобы с таким же чудесным выражением лица оглушать мерзких змей». «А ты кто?» – растерянно спросила я, пытаясь вспомнить, где видела ее. «Где-то на фотографии». «Точно! И лицо такое запоминающееся, красивое. Но что интересно, я помнила именно ее руки, а именно в перчатках. Значит, спортсменка по боксу. А если с одного раза вырубила, то...» Меня резко озарило. «Так это же ее фото на стенде лучших бойцов ЧОПа!» Мне позвонил Бизон и попросил подстраховать тебя. Кстати, я Кристина. Кристина Бесстрахова. Ох! Выдохнула, прекрасно понимая, кто передо мной. Бизон ухаживал за Кристиной, планировал сделать женой, но повел себя неправильно. Он рассказал мне, сокрушаясь, что потерял такого сотрудника. Насколько понимала, девушка сейчас не работала, так как находилась в декретном отпуске. А я Арина Бизонова. «Наслышана», — выдала она. «И я тебе», — смущенно призналась и добавила. «Слушай, пока парни не приехали, нужно срочно перетащить девчонку в пустую комнату, а потом выпить кофе. Не помешает». «Буду рада. Как раз мужа дождусь. Он помогает Глебу. Они поехали за девушкой». «Яной», — просветила ее, надеясь, что с Дроновой все будет хорошо. «Это моя подруга и по совместительству хакер». В следующую секунду ее заразительный смех, дерзкий и задорный, наполнил воздух энергией. «Подруга — это святое, а если хакерша, так вообще!» — весело поддержала она. «Наша Ольга сейчас мальчиков контролирует, чуть позже познакомишься. Она у нас гениальный хакер и при этом классная девчонка». «Заочно уже знакома», — довольно выдала. «Она обещала подъехать чуть позже. Все равно нам вместе забирать детей, так что дождусь в любом случае. А за малого можно не переживать, он в надежных руках». «С кем?» – спросила я у Кристины. «С родственниками. Там всегда такая очередь с ним сидеть. Даже ревность просыпается. Но сегодня им будет весело». «Это здорово», – сказала и резко обернулась, реагируя на шаги. «Мужские. Со стороны зоны отдыха появился Пурков. В руках у него был пистолет, который он наставил на нас, без раздумий стреляя. Не раздумывая, я ринулась к Кристине, и мы вместе рухнули на пол. Пуля пролетела мимо, оставив после себя лишь запах пороха. Сползая с девушки, я огляделась по сторонам. Коридор, широкий и совершенно пустой, не предлагал ни единого шанса на спасение. Бежать было некуда, спрятаться негде. Проклятье!» Со стороны столовой раздались шаги. Вышел охранник, который моментально получил пулю в область груди, падая на месте, так и не успев достать оружие. Пурков развернулся и с наглой ухмылкой направил оружие на нас, когда в напряженной тишине раздался четкий приказ. «Фас!» Моментально среагировали все, особенно Анатолий, получая стрелу в руку, в которой он держал пистолет. Она пробила кисть насквозь, отталкивая оружие, которое с грохотом упало на плитку. Мужчина взревел от боли, в этот же момент получая вторую стрелу во вторую кисть, которую расправил, наклоняясь за оружием. Стремительно бросившись к нему, я оттолкнулась, взмыв в воздух. Мощный толчок придал прыжку силу, и, поджав ноги, я резко выпрямила их, нанося удар в грудь противнику. Отброшенный назад, он потерял равновесие. Приземлившись, я обернулась и увидела, как немецкие овчарки с утробным рычанием набросились на него, впиваясь зубами в руки. Наблюдая за агрессивными собаками, я подумала, что сейчас его растерзают. Даже сделала шаг, чтобы спасти, но вдруг раздалось. «Фу!» Голос был резким и властным. Собаки, словно пораженные молнией, замерли на месте. Собаки вмиг бросили грызть руки и отступили, продолжая злобно рычать. «Дернешься, и они тобой перекусят. Не успела покормить». Громко выдала девушка с арбалетом в руках, приближаясь к нам. Что поразило, она не выпустила из рук оружие. Наоборот, присела, готовясь к новому выстрелу. Лучница натянула тетиву, вкладывая стрелу в специально предназначенный для этого паз на ложе арбалета. И прицелилась. Только я хотела заметить, что третьего выстрела не потребуется, как услышала звук затвора у пистолета. Застыли на месте все, двигая головой на звук, чтобы увидеть Кристину, которая направила пистолет на Ольгу, уже очнувшуюся и решившую удрать. В руках она сжимала электрошокер. «Руки за голову, лицом в пол», – процедила Кристина, заставляя меня улыбнуться. Не знала ее, но она мне ужасно нравилась. «Я не виновата», – пролепетала Воронина и наклонилась, как ей приказали. Держа руки за головой, она начала дрожать всем телом. «Я ничего не сделала. Это ошибка. Пожалуйста, поверьте мне». «Овчарок ведь две. Можно одну на эту пустить». «Чудесно», – предложила я, считая, что сегодня лимит на ложь исчерпан. «Можно», – с улыбкой поддержала Лена. Она подмигнула мне и выдала. «Я Елена». «Кинолог, с арбалетом, по имени Елена, это я точно запомню», – весело сказала, уже не сердясь на мужа за помощь. Признаться, сначала я вспылила, но быстро осознала. Против арбалета боевые приемы бессильны, и девочки подоспели вовремя, да еще и как эффектно. «Ну, по мужу я Холодова». «А мне нравится Золушка с арбалетом», – заметила Кристина. «И мне так нравится». Заметила, реагируя, что Ольга начинает отползать. Подошла и перехватила ее за волосы, выхватывая из рук электрошокер. «Я Арина», — заметила, отмечая, как убирает пистолет Кристина и подмигивает Елене. Смело предположила, что они подруги. Холодова махнула арбалетом и спросила. «Этих куда? Мои девочки действительно голодные, перекусить могут». «Можно в чулан с твоими девочками». «Уверена, эти крысы будут сидеть очень тихо», – предложила Кристина. Холодова задумалась, видимо, рассматривая предложение, а потом выдала. «Ну, не знаю, они же их съедят. Вот честно, я не успела покормить». Наблюдая, как от ужаса открылись глаза Ольги, усмехнулась, следом слыша плач. Нервы не выдержали у подлой интриганки. «Пожалуйста, не надо с собаками! Я все расскажу! Все, все! Только без собак!» «Заткнись!» – процедил злобно мужчина, начиная подниматься, как вдруг взвыл, так как на раненую руку наступила Кристина. И ведь она не отошла, продолжая подошвой давить. «Ты что-то сказал? Пробить ногу стрелой?» – зловеще спросила она, испепеляя Пуркова многообещающим взглядом. «Это я могу!» – оперативно подключилась Холодова. «Нет!» Буркнул мужчина и замолчал. «Жаль, очень жаль», – заметила Елена и убрала арбалет. «Раз в некого стрелять, предлагаю кофе выпить, а их закрыть где-нибудь». «Да, а девочек на охрану. Будут скулить, собачек к ним запустим». «Я сейчас скажу, все скажу», – с паникой воскликнула Ольга. «Я просто передавала маршруты и все, за деньги, и всегда через столика. Я не видела никого из них. Я ничего не знаю». «Для чего этот цирк с ребенком?» – спросила я, искренне не понимая, зачем ломать комедию перед Андреем с отцовством. Громов так разорялся по этому поводу, что хотелось из машины выбросить. Он рычал от возмущения в машине, убежденно считая, что не мог переспать с Ворониной. И вдруг сын. Пришлось ему помогать, чтобы он смог поговорить с Яной. Чтобы получить работу, что же еще? Но в этот раз пришлось сложнее. Когда увидела эту мерзкую парочку, то сразу поняла, что будут сложности. Андрея и Дронову необходимо было на время изолировать, чтобы в нужный день они не мешали. Все, больше ничего. Лишь в этом я помогала нанимателям, больше ничего не делала, ничего! Разве я виновата? Это все они! Закричала девушка, начиная раздражать. Хотя она всегда раздражала. У нее талант. В следующую секунду врезала ей по лицу, отчего она грохнулась на пол, отползая от меня. Не сдержалась. Еще считает себя невиновной. Тварь! Из-за тебя парень в коме и два инкассатора в тяжелом состоянии. И ты не виновата? В других инкассаторских службах все закончилось трагично. Трое инкассаторов мертвы. И ты не виновата? Они сами виноваты, что начали стрелять!» Закричала она и в следующую секунду вскрикнула, без чувств падая в руки Кристины, которая вырубила ее. «Она жива?» На всякий случай спросила. Бесстрахово действовала жестко и внезапно, когда не ожидаешь, к чему и я была не готова. «Да, но если бы она еще рот открыла, то я бы уже не ручалась за себя. А у меня муж, полковник полиции, не хотелось бы неприятностей». «Тогда хорошо бьешь, без проблем для семьи», — отметила, стараясь не рассмеяться. «Интересная особа, а главное, надежная и практичная». «А то», — согласилась девушка, сложив руки на груди. «У нее талант», — согласилась Елена. «Раз все решили, тогда предлагаю их все же отвезти куда нужно, пока вы их не прибили. Ну и кофе нам, чтобы успокоиться». «Кто бы говорил», — с усмешкой заметила Кристина. «После моих ударов она жива будет». «Ага, если дурой не станет», — заметила Елена. «Она уже такой была, когда под мой кулак попала. А вот у мужика кисти точно работать не будут, так как ты пробила их». «В тюрьме они ему ни к чему. А что оставалось делать? Он бы перестрелял вас всех. После этого, думаю, можно не беспокоиться о его дальнейшей судьбе». «У меня есть чудесный врач. Сейчас напишу ему, и он посмотрит, что там с руками Пуркова. И заодно голову девки проверит. Так что не переживайте», — предложила, хватая телефон. Я не сомневалась, что Фирсов быстро примчится, тем более у него выходной. «А ты мне нравишься», — заявила Кристина мне, следом обращаясь к Елене. «Вот видишь, все нормально. Могла бы даже и в ногу ему запульнуть». «Ну, если есть свой врач, то еще не поздно». В следующую секунду девчонки засмеялись, как и я, ощущая в груди облегчение. А ведь все могло быть ужасно. «Так куда мужика?» — серьезно спросила Кристина, быстро переключаясь от смеха. Не успела ответить, как появились сотрудники, которых озадачила с доставкой наших заложников в нужном направлении. Они перенесли их в закрытую комнату с решетками и приковали к трубе. Катя, наша чудесная медсестра, уже обрабатывала рану охраннику, пока Дмитрий Фирсов мчался в направлении нашего ЧОПа. Немецких овчарок Холодовой поместили в вольер и покормили, чтобы они никем не перекусили. Потом уже с чистой совестью направились в столовую. «Кстати, я приготовила пирог», — заметила Елена, показывая на бумажный пакет в своей руке. От арбалета она избавилась, переложив в спортивную сумку, которую достала из машины. «Тогда нужно поторопиться», — предложила Кристина. «Я сегодня не успела поесть, Глеб позвонил и сразу помчалась. Обещала сразу домой, но раз пирог, тем более твой, то задержусь». «Что, так вкусно готовит?» — спросила я у Кристины. «Еще как». «Тогда поддерживаю», — довольно согласилась, задаваясь вопросом. «Интересно, как там дела у наших мужчин?» «Да там все будет нормально, даже не сомневайся», — заявила Елена. «Мой муж тоже там, а малой у Алины». «И мой там», — весело призналась Кристина. «Алинка сама предложила, я даже рот не успела открыть. Про тебя она мне ничего не говорила. Видимо, я первая привезла Сашеньку». «Алина сидит с вашими детьми?» — поинтересовалась я. «Она нянечка?» «Она?» — весело засмеялась Кристина, что подхватила Елена. «Нужно ей предложить должность нянечки. Она ох как оценит. Уже представляю, как. Тебе жить надоело? Прыснула от смеха Елена. Она не нянечка, уже убежденно сказала я, понимая, что девушка тоже спортсменка. Нет, она мастер спорта по ударным единоборствам. Это каким? С интересом спросила я. Это почти по всем, тихо призналась Лена и, приблизившись, почти шепотом добавила. А характер у нее хуже, чем у Кристины. У меня что, плохой характер? С ледяным спокойствием спросила Кристина, поднимая бровь. Выглядела в это мгновение довольно угрожающе. К тому же по тону девушки могла смело предположить, что не стоило ее расстраивать. «Самый замечательный», — весело ответила Лена и слегка обняла подругу. «А у меня тогда ангельский, в отличие от вас». «Ага, мужику это расскажи, чтобы заикаться начал». «Уверена, ты в кошмарах ему будешь сниться со своими собаками и арбалетом». «Пусть, у меня муж неревнивый». «Ага, как и мой», — заметила Кристина, вновь начиная смеяться. «А у моего?» — решила поделиться, как меня громко перебили девочки. «Мы знаем», — в один голос воскликнули они, уже начиная навзрыд смеяться. «Даже растерялась, понимая, что они намекают на буйный нрав моего супруга». «А мне вот нормально. Нормальный у него характер, как и у меня. Но не буду же я это девочкам рассказывать. Пусть это будет сюрприз». «И Алина сейчас сидит со всеми детьми?» «Ага, мы все почти в один год родили. Теперь вот когда нам срочно нужно куда-то, то скидываем одной. В этот раз Алинке пришлось, но ей Юля помогает». «И она тоже не нянечка?» — уточнила я. «Нет». «За кружечкой кофе все непременно расскажу», — заявила Елена, когда дошла до стола, начиная распаковывать свой пакет. «Отличная идея!» — согласилась и посмотрела на часы. «Я надеялась, что с Яной все будет хорошо. У нее просто нет другого варианта».